Глава 13. Глаза Панченко светились ироничным озорством. «Так-так», — проговорил он, впуская меня во двор, — «так-так». «Что ты хочешь сказать этим так-так?» — поинтересовался я, обменявшись с ним рукопожатием. «Да так, ничего», — уклончиво проговорил мой напарник. «Однако же резв ты, браток». Дождался, когда хозяина не будет, и цигель-цигель ай-лю-лю. То, что Карпычев накануне уехал на 2 недели к своей матери, которая проживала где-то в районе Сочи, и взял с собой Радика, мне было известно. Но при чем здесь ай-лю-лю? «Катерина Олеговна, тобой вчера сильно интересовались», — пояснил Панченко. «Когда ты будешь, и все такое...» — Насчет все такое можешь не волноваться, — заявил я, поняв, куда он клонит. — Тут, скорее всего, какой-нибудь хозяйственный вопрос. Что-нибудь покрасить или помыть? — Конечно, конечно! — шутливой издевкой воскликнул Панченко. — Да пошел ты! — беззлобно бросил я, махнув на него рукой. — Ничего остроумнее не придумал? Но мое возражение тут же оказалось поколебленным, раздавшимся из дома восклицанием. «Женечка, ты пришел? Я к тебе сейчас зайду!» Голос Катерины был кокетлив и игрив. У меня от изумления открылся рот. Панченко прыснул. «Ухожу, ухожу!» — комично засуетился он. «Не смею препятствовать взаимному нетерпению!» Я впал в растерянность. Подобного поворота я не ожидал. С чего бы это? — Ну, ты давай, не теряйся! — хитро подмигнул Панченко, вручил мне сменный журнал и скрылся за калиткой. Продолжая оставаться в недоумении, я зашел в будку. Буквально сразу же туда впорхнула Катерина. — Привет! — весело бросила она. — Здравствуйте! — глухо, без эмоций, произнес я. — Ну, как обстановка? — Все спокойно. Происшествий нет. — Вот что значит охрана. Долго я убеждала мужа ее завести. Раньше здесь отбоя не было от зевак. Все так и норовили заглянуть в щелочку. А теперь даже сунуться боятся. — Стараемся, — буркнул я. Моя гостья уселась на кушетку и стала водить глазами по сторонам. — А у тебя здесь очень мило, — пропела она. — Угу, — промычал я. Катерина приняла полулежащее положение, вздернула носик, закинула руку за голову и вытянула ноги, положив их одну на другую. Я почувствовал, что начинаю краснеть. Что у нее на уме? Мною овладело беспокойство. Со стороны я, наверное, выглядел довольно смешно. Когда женщина боится стать жертвой насилия, находящегося рядом мужчины, это еще куда ни шло. Но когда наоборот... Я робко поднял глаза. Катерина оценивающе смотрела на меня. Это смутило меня еще больше. Мое лицо запылало огнем. Я потупил взор, погладил кончик носа, потеребил подбородок, рассмотрел свои ладони, почистил ногти, совершенно не зная, как себя вести. — Нужно сходить в магазин, — проговорила Катерина. — Что купить? — выпалил я. — Да нет, покупки я сделаю сама, — улыбнулась она. — От тебя потребуется лишь быть рядом. Съездим в Рамстор, наберем все, что нужно, а после вернемся обратно. — Я не имею права оставить пост, — замотал головой я. На лице Катерины просияла улыбка. — Ну, мы же ненадолго. Кроме этого, ты ведь оставишь пост не по своей воле, а по моему распоряжению. Если хочешь, можешь даже зафиксировать это в своем журнале. Я вижу, моя просьба кажется тебе несколько странной. Давай я тебе объясню, с чем она связана. Катерина поменяла позу и горестно вздохнула. — Ты даже не представляешь, как это трудно быть предметом всеобщего внимания. В последнее время я хожу в магазин как на казнь. Едва я там появляюсь, Кругом разносится шепот. Вон, жена Карпычева пошла. На меня устремляются десятки глаз, любопытных, завистливых, злых. Это жутко нервирует. И тут уже не до выбора товара. Хочется просто взять, что попалось под руку, и как можно быстрее исчезнуть. А когда рядом кто-то есть, можно на него отвлечься, и чужое внимание станет не таким чувствительным. Мне просто будет легче, если я буду не одна. Теперь тебе ясно, зачем мне требуется твое присутствие? — Ясно, — облегченно вздохнул я. — Когда нужно ехать? — Прямо сейчас. В супермаркете моя спутница щебетала без умолку. «Смотри, какие восхитительные чашечки! Тебе нравятся? Может, купим? Какой торт тебе больше хочется? Прагу или Наполеон?» «Ох, что-то мне приелось это салями! Давай лучше возьмем буженину!» «Я знаю, ты любишь форель, но семга, поверь, ничуть не хуже!» «Слава богу, что она хоть не называет меня своим котиком!» — раздраженно думал я, едва успевая вставлять в ее болтовню короткие «да», «пожалуй» и «конечно». Народ, находившийся в магазине, не сводил с нас глаз. Меня не отпускало ощущение, что хозяйка ведет себя так неспроста, и что дело здесь не в болезненном восприятии чужого внимания, а в чем-то другом. Но что именно скрывалось за ее любезностью, я узнал значительно позже. Ближе к концу дня приехал Боруздин. Посчитав его появление обычным контролем работы подчиненных, я уже было приготовился сделать ему доклад, но мой шеф отмахнулся и проследовал в дом. «Вот что значит отсутствие хозяина», — мысленно отметил про себя я. «При Карпычеве он такие штуки себе не позволяет». Проговорив с сестрой более 2 часов, Боруздин уехал, так и не задав мне ни одного вопроса.